Уроки истории. Ну что ж, друзья, вот пришла пятница, и в эфире радио ВК программа «Уроки истории». В студии я, Олег Тихомиров, напротив меня историк Андрей Викторович Федоров. Приветствую, Андрей. Добрый вечер, Олег. Мы остановились на нашем обзоре китайской истории 20 века, вот как раз на событиях, которые, собственно говоря, происходили в Китае в 20-е годы прошлого века. И, я думаю, вот теперь можно продолжить как раз рассказ о такой большой гражданской войне, которая началась в Китае во второй половине 20-х годов. Но прежде чем, мне кажется, начать рассказ о событиях, нужно обязательно предварить и рассказать о возникновении вот этих двух главных действующих, так сказать, сил. Это о том, что такое Гоминьдан, как он появился, и о Чен Кайши. Мы в прошлый раз немножко об этом говорили, но я думаю, не лишний будет еще раз поговорить. И о том, собственно говоря, каким образом возникла в Китае коммунистическая партия и откуда взялся Мао Цзэдун. Ну, прежде всего, следует сказать, конечно, что история 20 века в Китае связана с рядом имен, с рядом, что называется, политиков. И традиционно одним из самых первых главных называется Сунь Ятсен, который является культовой фигурой как для коммунистов, так и для Гоминьдана. Ну, а дальше вот, да, появляются еще 3-4 персонажа довольно интересных. Ну, Чан Кайши, у нас он, это, как бы сказать, наше произношение данного имени. Угу. На самом деле, мне всегда было интересно глядеть, насколько разница бывает у нас с иностранцами, с англичанами, с французами, с настоящими именами по ряду имен. Ну, я, так сказать, поглядел, что Чан Кайши получается вообще в большей степени, обнаружив книги там «История китайского Бонапарта» в свое время, так Воронцов такую биографию интересную написал Чан Кайши. Что это все-таки русифицированный перевод с английского языка. Поэтому, по идее, он должен писаться Цзян Цзэши. Ну, если вот так вот. Ну, Цзян Цзэши, получается, да, Чан Кайши, так сказать, мы прочитали у кого-то. Так сказать. Ну, а еще, так сказать, у него имя было Цзян Цзэншэн. Как таковое. Ну, вот, думаю, для слушателей наших это вообще было бы. Ну, что за человек, да. Поэтому будем говорить традиционно, как это закрепилось на самом деле Чан Кайши. Родился он в 1887 году в нормальной, в принципе, семье, такой, ну, не богатой, не бедной, семье торговца солью, который хотел дать детям европейское образование. Ну, так получилось, что отец у него умер, когда Чан Кайши там было порядка 13 или 15 лет в данный период времени. И, ну, пришлось принимать там семье первое сложное решение, ну, которое для Китая довольно характерным является. Это свадьба, женитьба Чан Кайши. Он женился на женщине, на девушке, которая была старше его на 5 лет. То есть в данном случае можно сказать, что Чан Кайши последовал совету протоиерея отца Всеволода Чаплина. Уже женился в возрасте 15 лет. Да, но тогда, видимо, уже не нужно было, вернее, еще не нужно было определять там нижний порог. Да, не нужно было. Можешь жениться, давай. Вот, на самом деле. Ну, это самое главное, это было, почему это было сделано. Если он женился, он становился дееспособным. Значит, на него, так сказать, он может принимать участие, что называется, там, в самых разных экономических сделках, прочих очень важных вопросах. Для традиционного общества это очень важно. Но дело в том, что отец его там пытался дать ему европейское образование, так сказать, это, ну, не совсем получилось из-за смерти отца, но потом это продолжится. Если мы посмотрим, Чан Кайши получит образование в японском военном училище, потом, значит, будет среди тех офицеров-реформаторов китайской армии. То есть, в принципе, как бы сказать... Вот здесь как раз очень четко мы видим на примере Чан Кайши, что идея, предложенная в время Юань Шиканем, армию сделать своего рода социальным лифтом в новом государстве, она как бы срабатывает. Действительно, потому что выходцы из средних слоев обычного китайского общества могут сделать довольно успешную карьеру и получить довольно неплохое образование. Но потом, как известно, Чан Кайши принимал участие в революции, где он встал на сторону Сунь Ятсена линии. Ну, а вот окончательно, как все свидетельствуют, переход Чан Кайши, так сказать, вот в этот лагерь произойдет тогда, когда в самый напряженный момент столкновения между Ян Шиканем и Сунь Ятсеном он окажется среди тех людей, кто там были на одном корабле с Сунь Ятсеном, что называется, укрывались от преследования и переходили к формированию там второго правительства. И вот с этого момента как бы молодой, подающий надежды военный, он становится одной из опор формирующегося движения Гоминьдан. Ну, Гоминьдан, это можно сказать, если все-таки так мы будем искать своеобразные аналоги, это национально-социальное движение Китая, которое предполагает идею сильной нации на основе этого сильного государства и социальной защищенности своих граждан. То есть оно все-таки слегка социалистическое. Да, так можно сказать. Там это просматриваются такие моменты. Но вот оно именно, что называется, все-таки, вот что характерно для Востока, оно с обязательным упором на национальный фактор. Ну, у них на самом деле в тот момент основная была проблема, это вот национальное унижение. Ну, и у них, и у корейцев, на самом деле. И, да. Если мы возьмем того же самого Вьетнама, то есть это этот фактор... Колониальная полуколониальная... Да. У Бирмы это у всех национальный фактор срабатывает. Если мы посмотрим все выходцы культовые движений того периода времени, да господи, да и не только их, там возьмем даже ту же самую Индию, то да, же самое. Да, да, конечно. Гонять. Все выходцы из национальных движений, это идея, да, восстановления национальной гордости, грубо говоря. Но все-таки мы должны сказать, у Китая это есть чем гордиться по-настоящему в истории. Все-таки Китай это не США в этом плане. У США 3 века истории, а у Китая, там, извините меня, почти 3000-летия истории. И естественно, что когда вы в начале 20 века чувствуете определенное ущемление, оскорбление, когда вас делят как полуколонию. Поэтому национальная идея здесь присутствует. Ну и вот Чань Каши становится, как бы сказать, одним из деятелей Гоминьдана, вот этого своеобразного, повторяю, движения, которое соединяет в себе такой своеобразный пафос национализма. Пафос традиционализма как такового государственного и идеи социального переустройства. Вместе вот он становится одним из ведущих военных специалистов год так примерно 24-25. Базировался Гоминьдан в южной части Китая? Да, ну можно сказать, что это очень интересный сам по себе момент будет, о чем у нас иногда просто забывают в нашей стране. Все-таки Китай – это условно только единое пространство по-настоящему. Там очень четко присутствует минимум 4 территории как таковых. Ну, прежде всего, это северо-восточный Китай или Маньчжурия со своими абсолютно традициями, обычаями. Это то, что называется там Центральный Китай или там это район Пекина. Это обязательно Южный Китай, знаменитым центром Нанкин. Ну и это там еще 2 райончика такие, это внутренняя Монголия, как таковая, и Тибет, да, то есть туда вот. И там, и самое-то интересное, мы видим, что очень интересные факторы. Если мы берем внутреннюю Монголию, как таковую, здесь мы видим, преобладают в определенной степени, как и в Тибете, ламаистские традиции. И одновременно с этим в внутренней Монголии присутствует еще ислам. Берем Южный Китай и обнаружим, что тут присутствует очень интересно, довольно мощно христианское течение. А для Северного Китая характерно конфуцианство. Очень четко выраженное. Да, и здесь вот Гоминьдан-то, он самое-то интересное, все-таки опирался на идеи китайцев, ну, скажем так, условно, которые хотели встроить Китай в западную цивилизацию. То есть приобщиться к западному миру, к западным технологиям, исходя из этого модернизировать Китай и воспринять все самое лучшее, что есть у Запада, и переделать под себя. Но это оказалось в большей степени характерно для юга, потому что север считался сильно проманчжурским как таковым. Ну, он и развит был юг, на самом деле. У них гораздо более тесные, мне кажется, взаимоотношения с европейцами были. Там и Макао, там совершенно и Гонконг, собственно, и Шанхай каким-то боком все равно сюда. Это естественно, там юг, он является более развитым, действительно, в данный период времени. И если мы посмотрим, то мы увидим, что и на сегодняшний день, то самое главное, в Китае юг тоже является, скажем так, доминирующим, по сути, регионом как таковым. И первые эти самые знаменитые свободные зоны современного Китая тоже шли все с юга. А север, вот тут как раз возникает ситуация. Север – административный центр, а юг – экономический центр. Ну, а мы должны помнить, что очень часто экономический центр пытается рулить по-настоящему. И вот здесь Чан Кайши будет одним из тех людей, которые будут пытаться выработать идеологию юга для того, чтобы, ну, скажем, распространить на всю территорию как таковую Китая, сделать вот это единое пространство само по себе. Но здесь еще речь идет о том, что там разные, да, диалекты языка неизбежно сталкивались. Вот это разные отношения, разные понятия к одному и тому же вопросу, как решается вопрос о власти. по-настоящему. Ну, что тут нужно сказать? Период вот с 25 по 27 год – это такой период своеобразного неустойчивого равновесия в Китае, когда после смерти Сунь Яцена нет как таковой единой все-таки силы. Потому что Гоминдан, хоть и партия создана и руководящая, но когда у вас был харизматический вождь, теоретик и практик, это одно. А здесь, ну так, если мы даже посмотрим, сколько лет реально тому же самому Чан Кайши? Ну, ему под 40 лет. Угу. По-настоящему. Ну, чем он сильно известен? По большому счету. Только участием в Синхайской революции. Ну и, там сказать, близостью определенной к Сунь Яцену. Но просто из того, что он на последнем этапе оказался рядом с ним. Uh-huh. Значит, нужно ему вообще-то как-то создать определенную себе поддержку, создать вокруг себя определенный круг людей. Вот это, как считают многие его исследователи, как раз. И вот здесь он делает замечательный шаг, очень uh-huh. важный. В 1920 году он познакомился с младшей сестрой жены Сунь Яцена. Uh-huh. Вот. Uh-huh. И в 1927 году женился на ней. А он развелся с предыдущей? Развелся с предыдущей, uh-huh. да. Женился на Сун Мэйлин, которая была 1898 года рождения. То есть здесь никакой чисто внешней романтики нет. Uh-huh. Если мы так вот мы будем думать, что там он за молоденькой девушкой бегал, нет. Уже такая нормальная, зрелая китаянка. Но при этом сестры Сун, они были, скажем так, политически активны. Тут очень замечательно, но близость к Сунь Яцену еще так проявляется чисто внешне. Uh-huh. Да? Неважно, что это там третья сестра жены Сунь Яцена. Не имеет значения. Это он, клан, да. Ну, вошел в фамилию, конечно. Это фамилия, да. И вот здесь Сун Мэйлин, она вокруг нее концентрируется определенная категория людей. Тем более, что это еще женщина с довольно сильным характером, которая, так сказать, довольно активно политически и социально по-настоящему. Но вот здесь очень важный момент. Ведь сестры Сун были христианками. И Сун Мэйлин, она была активисткой христианского движения. На самом деле, это знаменитые, что называется, эти молодые христиане, mm-hmm. которые, так сказать, в Америке называются хамл, это секция. То есть, вот здесь вот как раз Сун Яцен, Чан Кайши принимает христианство. Приходит из конфуцианства в христианство. То есть, совершенно спокойно, как бы жертвует традиционной религией ради того, чтобы, и соединиться. Во-первых, Сун Мэйлин, и во-вторых, чтобы получить неизбежно определенную поддержку, потому что после этого может начаться и нормальная, плотная, и финансовая, и социальная, и прочая поддержка на самом деле. Уже совершенно по-другому. Значит, он воспринимается как представитель своего рода западной цивилизации для многих, то есть способный идти на переговоры с Западом, воспринимать западную культуру. Это было для него очень важно. Ну, если мы так еще просто немножечко скажем, то вот к этому времени у Чан Кайши два сына, так сказать. Один официальный, это знаменитый, так сказать, Дзян Зинга, который войдет еще в историю под замечательным именем Николай Елизаров, uh-huh. потому что получал образование в Советском Союзе, работал на заводе. И, в общем, недолго мудрствуя, его назвали Николай Елизаров. Да, Елизаров. А второй сын, как считается, от любовницы японского происхождения, Дзян Вэйго. Один 1910 года, другой 1916. И вот здесь потрясающий следующий момент, что мне очень нравится. Вот когда показывают, на самом деле, великолепно Чан Кайши. Дзян Вэйго получит образование военное, в отличие от брата. Сначала в Японии, потом он, значит, будет получать образование в Германии. Дзян Вэйго будет сначала лейтенантом, потом полковником вермахта. Понятно. Танкист. Принимал участие в боевых действиях, начиная с 1939 года. На стороне вермахта. Да. В то время, как его папа воевал, собственно, в антифашистской коалиции. Да, и в то время, как его сводный брат находится в Советском Союзе. Да, да. Интересно. Нормально все спланировал товарищ Чан Кайши. Он не проигрывает. Да, в любом случае, да, родственники по обе стороны. Он не проигрывает. Угу. То есть, на самом деле, он заручается поддержкой. Ну, тот же внебрачный сын. Ну, можно всегда сказать, что-то понесло куда-то. Угу. Так сказать, да. Мама плохо оказала влияние. Там папа не досмотрел, сбежал тут в Германию. Но самое-то интересное, это вот момент показательный. Что Чан Кайши, как многие потом считают, именно с 27 года очень четко выстраивает политику, которую, в принципе, поляки бы назвали вариацией политики двух врагов. Чан Кайши четко для себя определил, кто является главными политическими фигурами, от которых может зависеть благополучие Китая. Это ближайший сосед, и значит, с ним нужно вести осторожную игру. Япония, ну, ты имеешь в виду? Нет, Россия. А, Россия? Да. Япония – это опасный сосед, который мечтает захватить. Россия не видно, чтобы хотела захватить. У России своих, про свои проблемы есть. Ну, и для того как раз и нужна Россия, чтобы тормозить Японию. Ну, да, она как противовес, конечно. Да. И второй момент – это Германия. А Германия – это технологии. А нужно сказать, что как раз вот, начиная вот в данный период времени, с 27-го года примерно, начинается активное проникновение немецких предпринимателей, промышленников в Китай. Там работали фирмы Siemens, там работали авиационные фирмы совершенно нормально в Китае. Причем как раз он их приглашает. Нужно сказать, что многие китайские инженеры получили образование в немецких вузах. Там мне вот доводилось книжечку видеть «Голоса из Китая», там разные забавные интервью про создателя авиакомпании Китая и все прочее. Гляжу, один создатель авиакомпании Китая работал в 1940-45 год в Германии. Работал. На заводах, что называется, Фоккера и мистер Шмидта. Помогал родине. Да. То есть вот нормально, совершенно четко. Значит, мы берем... Вот это одна из очень важных моментов, что как раз вот показывает идеологию великолепного Гоминьдана. Это стремление использовать новые западные разработки технологий и пытаться их внедрить, развить для истории страны. Но для этого нужно спокойное время, а спокойного времени нет. Потому как в данный же период времени существует 5 милитаристских клик, борющихся за власть. Самые сильные из них – это на севере. Это знаменитая маньчжурская группировка старого маршала Джан Юйсена, ну, которого благополучно японцы взорвали в 28-м году, когда он ехал на поезде с ними на переговоры. Вот. Но с 28-го года на севере, так сказать, был молодой маршал, так называемый, это сын Джан Сюэлян, который контролировал Маньчжурию до 31-го года. В принципе. Ну, нужно просто отметить, что Джан Сюэлян, там он 1901 года, поэтому, конечно, он один из самых молодых игроков. Но все равно, так вот здесь тоже он глава маньчжурской группировки. И что мы видим? Примерно середины 20-х годов, год 24-25, внутреннее дело Китая, активно вмешивается Коминтерн. Потому что у Коминтерна есть идея, все-таки ее никто не снимал с повестки дня, мировая революция. Причем одной рукой, помогая советниками и всеми там, сказать, возможностями Гоминьдана. Да, помогая Гоминьдану официально до 27-го года, до знаменитой резни, которая произошла в 1927 году, когда было перебито свыше 4000 коммунистов. Ну, мы дойдем до этого, да. Вот. Но это вот одна ситуация здесь, когда появляются советники. Военные советники, прежде всего, которые должны, скажем так, модернизировать в очередной раз китайскую армию. Ну, там среди советников там был и Блюхер, и много кто еще, так сказать, просматривается. Так сказать, довольно много книг написано по этому поводу. Там и особый район Китая, и так далее, и тому подобное. То есть здесь вот. Ну, и как, ну, а здесь, раз появился Коминтерн, то неизбежно, значит, должна появиться коммунистическая партия. Потому что Коминтерн убедился довольно быстро, Гоминьдан настроен национально. А для Коминтерна национальный фактор не является главным определяющим. Для него является главным это верность коммунистической доктрине, на самом деле. Даже просто мы посмотрим, одно из условий вступления в Коминтерн – это обязательная перемена названия партии, чтобы было слово «коммунистическая партия». Ну вот интересно, что Мао Цзэдун умудрился и приверженность коммунизму, собственно говоря, доказать, тем не менее играть именно на национальной почве вполне даже. Ну, тут нужно сказать, что как раз вот в данный период времени появляется второй крупный игрок, который пока еще не такая заметная фигура. Это, да, Мао Цзэдун, тоже уроженец юга, так сказать, Китая, выходец из крестьянской семьи. Ну, про Мао Цзэдуна довольно много интересных книг, биографий было написано. Писали в том числе и при советской власти, там знаменитый Федор Бурлацкий писал там книги, там «Мао Цзэдун и его наследники» и так далее и тому подобное. где подробно останавливался на биографии Мао Цзэдуна, говорят, с какой-то вот крестьянской семьи вышел. Но при этом, само собой, не забыл там приписать кулацкое прошлое отцу Мао Цзэдуна. Но раз он против Советского Союза, то, конечно, кулак, скорее всего. Ну, да, просто мы скажем, по китайским меркам отец Мао Цзэдуна был нормальным зажиточным крестьянином. В принципе, Мао Цзэдун, в отличие от того же самого Чан Кайши, в тот период времени как бы воспитывался вот как раз вот, как бы сказать, в традиционном конфуцианском ключе. И что потом будут отмечать абсолютно все исследователи, это сохранится на протяжении всей жизни Мао Цзэдуна. Ну, потому что все его цитаты, они конфуцианские. Да. Типа, много читаешь, умнее не станешь. Да, да, да. Пусть цветут все цветы. Это классика. Это абсолютно конфуцианские. А народ их цитирует, как будто это слова Мао. Нет, ну это вот... Ну, а слова Мао, слова Конфуция – это слова гениев. Это одно и то же. Да. Я, ну, мне больше всего нравится... Реинкарнация Конфуция. Мне нравится такая, конечно, потрясающая фраза Мао Цзэдуна, которую я читал у него сам в цитатнике, которую впервые издали там на русский язык, когда увидел, такая изумительная фраза, когда вот нам говорят, что половина китайцев погибнет, если будет ядерная война. Да, так оно и будет. Но зато вторая половина будет жить при коммунизме. Шикарно. Я читаю, думаю, он говорит, да, так и будет, половина китайцев, половина нас погибнет. То есть все нормально. Ну, это жертвенность. Но зато вторая половина будет жить при коммунизме. И вторую думаю, это что же чисто конфуцианский сам по себе выкрутас, да, получается? Жертвенность ради общества. Ради общества, ради идей, ради будущего страны. Да, мы говорим, будет трудно, будут сложности, будет гибель. Но страна будет двигаться вперед. Неизбежно, потому что правительство приняло правильное, мудрое решение. И вот здесь очень важный сам по себе момент нужно отметить. То, на чем промахнулся Коминтерн, по большому счету, по-настоящему. Ну, Коминтерн все-таки рассчитывал... Вот, я не знаю, на самом деле, как можно было вот так не понять Восток, грубо говоря. По-настоящему, как упорно не понимали представителей Коминтерна. Но ведь дело в том, что философия марксизма опирается на немецкую классическую философию. Вы идете с этой схемой в страну, где присутствует классическая китайская философия. Да, великая философия, где есть Конфуций, где есть там, что называется, Лао-цзы и так далее и тому подобное. И социальность, она все-таки понимается в таком как бы христианско-еврейском ключе. Я имею в виду в коммунистической идеологии. Верно. Что никаким образом неприемлемо к Востоку. Абсолютно. То есть совершенно верно. И здесь, да, базируется идея социализма, да, на том, что называется религиозный социализм, который выходит в том числе из там, движения пророков, иудаизма и так далее и тому подобное. Да. И вы идете с логикой совершенно другой, то есть другую страну, у которой своя логика, у которой идея, тут опять же очень важный момент, но извините, западное общество, оно индивидуально по-настоящему. Но мы все-таки должны сказать, что в этом плане Россия не совсем западное общество с общинным сознанием. И поэтому там сразу видно, какая разница возникает. Но вы приходите на Восток, где община обусловлена экономическим образом жизни, где вы не можете в одиночку обрабатывать, то есть производить рис, если у вас там заливное рисоводство. Когда нужно обязательно эти чеки, нужны каналы, нужна ирригация, один человек не потянет. Есть община, ради нее все живут. Вы приходите на Восток, где, извините меня, тут у нас многие увлекаются соей, там, соевым мясом и так далее и тому подобное. Я поглядел, сколько времени идет ферментизация бобов для получения вот этого субстрата. В тот период времени она идет 80 часов непрерывной варки. 80 часов нужно варить соевые бобы. Это, ну, одна семья, конечно, может заниматься, 2-3, но мы видим, что процесс постоянный. Для этого нужно что? Топливо, прочее. Коллективом делать это намного лучше. И вы идете с идеей все-таки определенного западного восприятия. Ну, тут другой же коллективизм. Абсолютно другой коллективизм. Он не предполагает отказа от... Вот именно общины и так далее и тому подобное. Ну, надо сказать, что там, конечно, сидели догматики в Москве. Вот, ну, и не только в Москве. Но а тут особенно, конечно. Следующее, ну, вы идете в страну, где рабочих практически нет. А идеология коммунистической партии направлена все-таки на городского жителя, на городское производство. Да. Ага, ну, вы приходите на севере городов. Нет, вы идете на юг. Юг – это Нанкин, Шанхай. Там есть вроде бы рабочие, да, все нормально. Но у вас опять-то 90% вокруг крестьян. Это рабочий, это вчерашний крестьянин. Буквально вчерашний в том плане, что в прямом прямо смысле слова. у которого ментальность совсем другая, который пришел просто заработать деньги для того, чтобы купить себе землю. И опять же отправить либо эти деньги туда, да, к себе на родину. И вы не идете идеологию, которая предполагает совсем другую. И вот здесь очень быстро стало это проявляться расхождение между Коминтерном и руководством Компартии Китая. Многие считают, что впервые оно проявилось уже как раз 26-28 года, когда стало очевидно, что крестьянская линия, скажем так, формирования китайской компартии преобладает, когда мыслители европейского плана так аккуратненько уничтожаются в собственной партии. В Китае в данный период времени, когда первая проходит борьба за власть, как раз в период 25-27 год, и в ходе этой борьбы за власть появляется один из лидеров, скажем так, крестьянской фракции компартии Китая, Мао Цзэдун, который тогда еще просто один из, ну, скажем так, политиков второго-третьего эшелона компартии. Есть там более такие яркие фигуры, как Джоу Дусинь, например, тот же самый, когда есть более такой узнаваемый персонаж Джоу Энлай, с которым потом очень долго будут сотрудничать и враждовать Мао Цзэдун. Ну, он долго прожил просто, да. Но вот здесь как раз вот, но при этом очень четко видно, что подавляющее большинство это выходцы из сельской местности с определенной ментальностью. И опять следующим мы должны отметить, что великолепно отыгрывали на самом деле китайские коммунисты, и с чем приходилось считаться Гоминдану. В Китае довольно сильно преклонение перед императором, императорской властью. И вот самое-то смешное, что коммунисты в глазах населения не были причастны к крушению традиционного Китая. Китай опрокинули до них. А вот как раз Гоминдан оказался для многих косвенно причиной начавшейся гражданской войны. Свержение власти в ходе Синхайской революции, отказ от традиций, плюс к этому еще этот паразит Чан Кайши является христианином, отказ от конфуцианских традиций. То есть забавно то, что коммунистическая партия Китая оказалась более традиционной, нежели националистическая партия. Да, вот в итоге. Они большими националистами оказались. Для населения они оказываются в большей степени традиционными. Они выступают с идеей традиционных ценностей, крестьянской общины, совместный труд, что называется там. Ну, а плюс ко всему вот эти лозунги равенства, когда, ну, если, скажем, националисты, конечно, призывали там как-то ограничить, скажем, присутствие иностранцев на китайской территории, то коммунисты-то вообще во главу угла это ставили. Мало того, что иностранцев надо и своих богатеев как-то, а это вот настолько массе всегда близко, любой массе, ну, нашей, их тем более. Еще раз говорю, лозунги, но все видели, что Гоминдан привлекает японских и германских специалистов. Привлекает английский и американский капитал. Ну да, они вот эта их обращенность к Западу, вот который это, ненавистен был бы. И вот это очень важный момент, что на самом деле, но при этом да, конечно, коммунисты начинают брать помощь и деньги у Советской России. Но для китайцев Советская Россия воспринимается, скажем так, не столь угрожающей, противостоящей цивилизации по одной простой причине. Китайцы все-таки помнят, что контакты с царской Россией были начиная с 17 века. Ну, у нас войны-то практически не было, за исключением подавления восстания Гатуани. Ну, да, так сказать, и все. Нет, но при этом там контакты 17 века, было все что угодно, но логика, что называется, русских, понятна. При этом отлично видно, что все-таки, если они не двигались на юг и не захватывали территории при царизме, то непонятно, с чего они двинутся сейчас, с точки зрения многих китайцев. Да, они могут вмешиваться, могут давать деньги, но если варвар хочет дать деньги, почему бы их не взять? Конечно, да. Это очень простой вариант. И поэтому, да, китайские коммунисты не встречают тут такого осуждения, как Гоминдан в данный период времени. Ну, до определенных моментов, конечно же. Но, тем не менее, вот когда, видимо, вот эти вот расхождения уже четко обозначились в 27-м году, вот тут, собственно, и началась вся заваруха. Но об этом мы с тобой, Андрей, будем говорить уже после перерыва, который наступит буквально через 2-3 секунды. Это программа «Уроки истории». Музей художника Бориса Ряузова приглашает вас впервые увидеть неизвестные картины знаменитого сибирского пейзажиста с неожиданной стороны на выставке «Борис Ряузов. Живопись из частных коллекций». Выставка открыта до 6 ноября по адресу улица Ленина, 127, ежедневно, кроме понедельника. Справки по телефону 211-26-20. 29 и 30 октября в зале торжеств Краевой филармонии пройдут интеллектуальные бои среди сильнейших команд Сибири. Енисейская знать в 10 раз объявляет набор в ряды самых умных. Хрустальные совы ждут своих победителей. Телефон 213-56-00. Истории. Продолжаем нашу программу. В студии радио ВК я Олег Тихомиров и историк Андрей Федоров. Мы говорим о начале гражданской войны в Китае в 20-е годы 20 века. Итак, 27-й год. Что там происходит? Ну, 27-й год тут, нужно сказать, для Советского Союза был в целом не самый приятный. Там начались конфликты с соседями. И два самых крупных из них – это, можно сказать, охлаждение резкое отношений с Польшей. И второй момент – это вот, так сказать, потрясающее резкое охлаждение с Китаем, которое происходит. Вот, ну, в принципе, главное, что тут, ну, как можно сказать, Чан Кайши в 1927 году стал перед дилеммой, что постоянное наличие советских военных советников воспринимается как в определенной степени слабость его власти, слабость правительства Нанкинского, потому что они начинают вмешиваться в, ну, не просто давать советы, скажем так, по реорганизации армии, там, по, скажем так, реформам, ну и пытаются диктовать направление пути развития, плюс к этому старательно создают, подкармливают вторую силу, которая впервые к 27-му году заявила заявила о претензиях входа в состав правительства. Но при этом все-таки Компартия напрямую финансируется в данный период времени Коминтерном. И это означает для Чан Кайши, что Россия или там Коминтерн будут определять внутреннюю политику Китая. А в данный период времени главной задачей является укрепление власти, борьба, повторюсь, с милитаристскими кликами. И проблема очень важная – это вернуть, попытаться под контроль север. Ну, и начать северный поход. Да. Вернуть под контроль север. Как раз вот ради этого, собственно, Регомендан собирал силы почти 3 года по-настоящему. Но Чан Кайши боится, что как только его армия двинется на север, на юге Компартия попытается захватить власть. И тем самым, скажем так, изменит и форму правления, и... Ну, в общем, оставит его без власти. Это в лучшем случае. Угу. А в худшем может просто оказаться и без жизни. Угу. То, что там явно, так сказать, если он окажется только отрезан от юга, то на севере он никому не нужен. И Чан Кайши, как считает ряд исследователей, решается перед как раз вот походом на север провести зачистку у себя в тылу. Для того, чтобы обезопасить себя, ну, на случай даже затянувшейся войны с севером по-настоящему. Что он должен быть уверен, что неудачи войны с северными, скажем, милитаристскими группировками не приведут к падению власти Гоминдана на юге. И опираясь там на поддержку, как это принято говорить, таких отрядов независимого полевого командира сейчас. Милитаристов, короче. Да. Ну, причем он там, он проходит под очень всегда замечательный там прочий зеленый бандит, что уже само по себе показательно. Да. Ну, что у нас? Устраивается своего рода внутренний государственный переворот, когда находящийся на легальном положении Компартии Китая подвергается массированному удару. Там аресты просто найдут, обвинения в политической измене, там в лучшем случае, что называется, длительное тюремное заключение, но практически сразу же, если мы посмотрим, в течение там считанных дней было убито порядка 4000 представителей Компартии Китая. То есть, на самом деле, начинается зачистка по-настоящему. Вот это. В 1927 году это один момент. И второй момент, данный же период времени, Чан Кайши ведь, если он собирается двигаться на север, ему очень важно, один из еще моментов, это попытаться взять под контроль транспортные артерии для переброски войск. А это две железные дороги. Одна из которых ЮМЖД, Южно-Маньчжурская железная дорога, а вторая КВЖД знаменитая. А, как известно, на 1927 год Советский Союз все еще сохранял контроль над КВЖД. А, и вот здесь, опять же, что возникает для сына, конечно, неприятная ситуация. Вы собираетесь двигаться на север, да? А вот где гарантия того, что Советский Союз, скажем так, допустит ваше приближение к своим границам по-настоящему, если удастся в этом плане, контролируя транспортные артерии? Ну и делается попытка как раз в данный же период времени и захватить эти транспортные артерии. Это конфликт на КВЖД. Знаменитый конфликт на КВЖД возникает. Но он... повторяю, еще одна из ситуаций, которая возникает для, так сказать, Чан Кайши. Молодой маршал в большей степени контролирует часть железной дороги Южно-Маньчжурской. Значит, он может двигаться только по КВЖД в случае чего. А еще непонятно, сможет, не сможет он договориться с сыном-наследником, что называется, то есть Джан Зелином. Вот возникает этот, на самом деле, момент. Ему нужно... ну, даже себя обезопасить. Но передвигаться по дорогам, которые контролирует другая сторона, это крайне опасно. Ну, плюс к этому еще все-таки мы должны помнить, все-таки, что современные историки тоже не сбрасывают со счетов, это английские деньги, которые получает Чан Кайши. Вот, англичанам крайне выгодно ослабление влияния Советского Союза в Китае. Ну, и тогда с Англией очень напряженные были отношения. Это один момент. Второй момент. Чан Кайши получает также поддержку финансовую в данный период времени от Японии. Япония мечтает о расширении своей промышленной базы. Для этого Японии нужно войти на север, а север контролирует молодой маршал, будь он проклят для японцев. Тем более, что папу его взорвали. Вот. А оказать давление на молодого маршала из китайских руководителей может только Чан Кайши силой своей армии. Значит, мы спонсируем эту армию, пытаемся двинуть на север. Но неизбежно Япония опять же вступает в противоречие с Советским Союзом, тем самым подчеркивая. Ну, и Чан Кайши вот здесь что? Вот он, у него нет реально финансовых потоков в стране, которые могли бы позволить ему, ну, скажем, удерживать постоянно большую армию. Если мы посмотрим, то мы увидим, что к буквально там середине 30-х годов численность армии Гоминдана будет уже больше миллиона. А это что? Это нужно, опять же, банально обмундирование и все остальное. Армия, то есть там идет постоянное наращивание армии, как таковое. Идут закупки вооружения, там самолетов и так далее, и тому подобное. Там танков минимально было. Потому что для этого нужно технически подготовленные люди. В 1900, как раз в данный период времени Чан Кайши, можно сказать, закладывает знаменитую военную академию Ванпу, которая является для него источником кадров как политических, так и военных. Вот. И вот все-таки он что? Ну, посчитал, что слишком долго Китай как бы находился в определенной политической зависимости от других стран. И вот 27-й год – это самый удобный способ, ну, как раз оказался для него, как раз он посчитал, что Советский Союз завяз в плохих отношениях с Западом, и у него не хватит силы и желания, на самом деле, бороться силой в Китае. Если вы проявите сразу силу, если сразу покажете, что вы сильный, а для этого нужно уничтожить конкурента. И наносится удар по компартии. Да, но самое главное, что Чан Кайши не удалось сделать, это, конечно, уничтожить руководство компартии Китая, которое быстро, осознав, что происходит, перебирается на север. Ну, подожди, там же ведь еще был великий северный поход китайский по партии, то есть они же на юге еще оставались? Да. Нет, тут там начинается как раз вот подготовка, там просто переходы в на север. Вьеннань туда. Вьеннань, да, потому что они осознали все вот здесь, они не могут удержаться теперь, у них выбита база. Значит, нужно уходить на новую базу. Ну, Вьеннань это будет знаменитая коммунистическая столица, по сути своей, почти на протяжении там 20 лет. Ну, правда, если там мы посмотрим, там часть времени это правление будет проходить своеобразно в пещерном варианте. Да, как раз в ходе этого момента. Но здесь еще и что тут нужно отметить вот по поводу вот этого север, который там начнется, северный поход. Здесь как раз вот самое-то интересное, что удар, который нанесут, Гоминдан нанесет по компартии Китая, окончательно убедит Мао Цзэдуна, Чжу Де, того самого Чжоу Энлая, что с строительство партии по советскому образцу не дает результата. Что городская партия уязвима, оказывается, что партия, которая может моделироваться как партия, ну, скажем так, все-таки парламентского типа в определенный момент, тоже оказывается уязвима в условиях гражданской войны. Угу. Поэтому происходит переход партии на нелегальное положение, прежде всего. Дальше, что называется, самое главное, это идет уход, как они считают, враждебного националистического юга, должен выйти. Уйти. Ну, причем в традиционные китайские районы в большей степени, как таковые. Ну, и следующий момент очень важный. Это в данный период времени, самое главное, начинается выработка новой идеологии коммунистического движения Китая, которая в дальнейшем получит название маоизм. Больше. Но это до этого будет еще очень далеко. Это далеко, да. И потом это маоизм это будет называться уже после окончательной победы просто Мао Цзэдуна в борьбе за влияние. Да, там еще то есть, и там, Джоу был, и, ой, там и много, другие, да, да. И Бяо там. Вот. Но вот здесь начинается вот этот момент очень важный. А, мне кажется, что вот у Чан Кайчини получилась очень важная вещь. Он, по идее, должен был, я так понимаю, расправиться с коммунистами и дальше заниматься объединением территории Китая. А он и с коммунистами толком не смог расправиться, поскольку они просто ушли из-под удара. И, с другой стороны, собственно говоря, он и с северными кликами так и не разобрался до конца. Ну, тут нужно сказать, что как раз тот факт, что Чан Кайши не удалось, скажем так, одним ударом разгромить коммунистическую партию, хотя там, если посмотрим, конечно, погибших было много, там многие вспоминают, что та же самая первая жена Мао Цзэдуна погибла как раз в эти дни, так сказать, что там его дети оказались в тюрьме и прочее, прочее. Потом один из них, Мао Аньго, так сказать, страдал психическими заболеваниями из-за того, что в детстве оказался в тюрьме. Там, конечно, так, в этом плане мы увидим там, конечно, так, но удар был нанесен, и удар довольно существенный, пострадало очень много людей. Но само руководство партии, представляющем большинстве, скажем так, Чан Кайши накрыть не удалось. Ну, по двум причинам. Во-первых, скажем, оказалась несогласованность действий с союзниками, представителями милитаристских клик. Второе, все-таки Чан Кайши недооценил, скажем так, в тот период времени степень влияния советских военных советников на руководство Компартии Китая. Он все-таки думал, что советские военные советники в большей степени помогают Гоминьдану и будут нейтральны. Ну, не знаю, почему он так мог подумать, честно говоря. Мне иногда удивительно, как вот иногда можно взять и так надеяться, что называется. Я читал тоже, что вот Джон Инлай, который его, собственно говоря, сначала сотрудничал вот с советскими советниками и в том числе готовил специалистов по дешифровке там и так далее для Гоминьдана, в конечном итоге, благодаря вот этому, Компартия знала вообще все расположение гоминьдановских войск, и поэтому им так удавалось спокойно лавировать. Ну, это вот как раз то самое... Что я говорил, что он недооценил советских военных советников по-настоящему. Он упорно думал, что советские военные советники помогают создавать армию Гоминьдана. В то время как они очень четко вот выстроили эту замечательную линию по-настоящему контроля. И вот здесь, ну, лично у меня складывается ощущение, что до 27-го года Советский Союз не определился, кого лучше поддерживать в Китае. У меня такое ощущение было, что до 27-го года Советский Союз все-таки собирался поддерживать в большей степени Чан Кайши. Он был сильнее. Он был сильнее, так сказать, он был более западным. Стало очевидно, что Компартия Китая, несмотря на название и прочее, прочее, не укладывается в привычное традиционное русло коммунистическом движении. Ну, по-настоящему. Надо сказать, что согласись, что до конца, вот, ну, уже Второй мировой войны, по-моему, особенно никто внимания в Советском Союзе не обращал вот на этот коммунистический маленький райончик, поскольку он находился где-то на отшибе, никакой роли его, по большому счету, ни в военных действиях и ни в политической жизни не играл. И потом уже только, наверное, было принято решение, что надо делать ставку на коммунистов все-таки. В пику американцам. Нужно сказать, что... Ну, я забегаю вперед. Я покажу, что нет, просто на коммунистов обратили вновь внимание. в Советском Союзе, на мой взгляд, в 1936 году. В 36-м, да? Да. Что вот после 27-го года, вот почти 10 лет, Компартия Китая находилась, ну, все-таки на грани политического выживания. Во многом, хоть и удерживалась в районе Яньяня, но не имея возможности влиять на политическую систему в стране. А 36-й год – это знаменитый Сианский инцидент, который вернул Компартию Китая на политическую сцену, по большому счету. А Сианский инцидент – это, как известно, возник в связи с тем, что Чан Кайши прибыл в провинцию Сиань для того, чтобы организовать шестое, последнее наступление на коммунистический район с целью его полного уничтожения. Как раз. И в данный период времени, в ходе подготовки к этому наступлению, Чан Кайши был арестован по приказу Джан Цяоляна, бывшего молодого маршала. Нужно сказать, что после того, как Япония, воспользовавшись Мукденским инцидентом, что называется, захватила Маньчжурию, Джан Цяолян вынужден был со своими войсками части перебраться южнее, в центр Китая, и контролировал провинцию Сиань в данный период времени, имея очень хорошую группировку. И Джан Цяолян посчитал, что самое интересное, коммунисты более правы в своем видении будущего Китая, что Чан Кайши, сильно смотрящий на Запад, не отвечает интересам китайского народа, потому что, во-первых, никак не может объединить страну, первое. Второе, допустил потерю Маньчжурии, на самом деле. И молодой маршал пытается, что называется, вот исправить ситуацию, когда происходит арест Чан Кайши, но здесь вот очень большую активность проявит Сун Мэйлин, так сказать. И самое интересное, что коммунистам было крайне невыгодно исчезновение Чан Кайши с политической сцены, потому что они боялись, что на смену Чан Кайши придут более радикальные лидеры Гоминдана, больше. С Чан Кайши они считали, можно попробовать договориться. Об этом говорил Чжоу Энлай, который хорошо знал Чан Кайши, много с ним сотрудничал до этого, который считал, что несмотря на все заявления Чан Кайши, это человек, с которым можно разговаривать по-настоящему. И, ну и что не стоит, как сказать, вот, активизировать эту фазу политической борьбы. Но если удалось отбить 5 наступлений, то не обязательно, что шестым победят. Что называется, нужно идти на переговоры, нужно там чем-то жертвовать. Ну вот здесь вот Сианский инцидент на самом деле показал, когда Чжоу Энлай выступает своего рода как такой умиротворитель, то есть который пытается примирить и Гоминдан, который готов к военным действиям, и, скажем так, ту же самую Компартию Китая, и националистов, стоящих вокруг молодого маршала. Ну, они нашли общую базу для примирения, это как раз, собственно говоря, вот эта агрессия Японии. И вот здесь, да, как раз вот очень важный момент. Но тут нужно сказать, что самое интересное, эту идею предлагал вот тот же самый Джан Цяолянь. А почему он и выступил против Чан Кайши, он считал, что тот зря собирается напасть на Компартию Китая. Которая является природным союзником в борьбе с Японией. Что нужно справиться с Японией, а потом решать внутренние проблемы. Что есть первоочередная задача. Это борьба с Японией. И вторая задача – недопущение иностранного капитала. Просто-напросто. А здесь Чан Кайши увлекается, ну, скажем так, сведением политических счетов. Но вот в этот момент, то есть как раз вот самое-то интересное заключается в том, что потом по совершенно непонятной причине, никто пока из историков объяснить не может, Джан Цяолянь вместе, что называется, с освобожденным Чан Кайши, так скажем, вылетают из района Сианя, прибывают в Ляван, где, оказывается, потом в итоге арестован, приговорен к тюремному заключению, но по ходатайству Чан Кайши оно заменяется на домашний арест. До, скажем так, окончательной победы. В итоге домашний арест для Джан Цяоляня затянулся на 50 лет. Потом по коммунистам перешел. Нет, он потом уехал на Гавайи, после того, как его освободили. То есть, хотя его очень ждали на материковом Китае. Самое смешное, что после Сиани Джан Цяолянь был героем, на которого... Ну, он спас. Да, на которого на самом деле Компартия Китая... Его считала Компартия Китая героем. Мао Цзэдун говорил о том, что это патриот Китая и прочие. Его преемники говорили. То есть забыли очень многое, потому что, да, вот как раз он спас, потому что посчитал, что не стоит продолжать гражданскую войну. Ну, по сути дела, он ее на тот момент и остановил. Можно сказать, потому что, да. Ну, видимо, после потери Маньчжурии, когда он убедился, что разрозненные китайские силы не могут противостоять современной японской армии, он был одним из тех политиков, который посчитал, что пока следует закончить вот эти дрязги, приведя того, что он еще заявлял о том, что нет особых разногласий больших между Гоминданом и КПК, потому что, если приглядеться, они ставят на первое место национальную идентичность, грубо говоря, то есть идею национализма, только по-разному названную, и идею социальной справедливости. Ну, в общем-то, только по-разному названную. Да. Ну и поэтому нужно вот на этом искать точку соприкосновения. То есть вот это та идея, которая появляется в 1936 году. Ну и тут нужно сказать, что самое-то главное, немножко забегая вперед, просто мы скажем, опять же, опять на некоторое время потом Компартия Китая выпадет, потому что когда потом будет активная фаза вестись войны, войны в Китае, она по-разному велась, вот самое интересное. Одни говорят, дата китайско-японской войны. 1931 год, ну, захвата Маньчжурии. По 45-й, а вторые говорят, что дата все-таки 37-45-й, после конкретной агрессии Китая на юг, там захвата Нанкина и так далее, и тому подобное. То что тут следует отметить? Самое показательное. Япония наносила удары по Гоминдану. Да, это очень важный такой момент, да. На коммунистов они практически не трогали. Если мы посмотрим, мы увидим более того, что примерно где-то года с 41-42 там регулярно будет заключаться перемирие между японцами и коммунистическими отрядами. Перемирие. Так замечательное. В ходе войны проведется за независимость Китая. То есть Япония, получается, не считает Компартию Китая и ее войска для себя довольно опасными по-настоящему. Я думаю, что вот мы на этом остановимся, потому что тема Японии в Китае, вот этой вот большой китайско-японской войны в ходе Второй мировой войны, это вообще отдельная тема, потому что без нее нельзя потом будет подойти к дальнейшим событиям, которые привели к власти коммунистов. Вот. А вот сейчас, наверное, вот на этом сделаем, как говорится, точку. Ну, мы можем просто сказать, что, к сожалению, для себя Китай к 1937 году, так сказать, такой довольно печальному, подходил в состоянии гражданской войны и четко, где присутствует буквально два лагеря. На самом деле, это лагерь национального, скажем так, правительства Гоминдана, но при этом Чан Кайши не контролирует все правительство, не контролирует все войска. Там еще существуют милитаристские клики, потому что из миллионной, слишком миллион там 300 армия Гоминдана, Чан Кайши контролирует только треть. И еще две трети воюют сами по себе, к сожалению. Зато он накладывает отпечаток. И Компартия Китая, которая самое главное вот эти 10 лет взяла на то, чтобы консолидироваться, выработать единую идеологию и выстроить схему отношений как с Советским Союзом, так и с тем же самым Гоминданом по-настоящему пытаться найти точку соприкосновения. Потому что они считают, что пока еще не готовы к борьбе. Им нужно любой ценой затянуть перемирие, добиться там отвлечения внимания и прочее, прочее. Ну вот, и Чан Кайши, что называется, отвлекся. Да. В итоге. Ну что ж, друзья мои, вот это был такой рассказ о том, что происходило в Китае в 20-е и 30-е годы 20 века. Что у нас будет в следующей программе, мы пока не знаем, поскольку событий много разных, хочется и о том, и об этом поговорить. Будем ли мы говорить о Китае или о чем-то другом. Но к Китаю мы обязательно вернемся, потому что, как говорится, оставили на самом этот сериал практически интересном месте. Это были я, Олег Тихомиров, и историк Андрей Федоров. Уроки истории на радио ВК. Спасибо, Андрей. До свидания. Уроки истории.